Раздел 14. Семейное дело. Мы шли по деревянной набережной Брайтон-Бич и, к нашему обоюдному удивлению, мирно беседовали. Может быть, тому способствовала странная ностальгическая атмосфера давно ставшего русским района Бруклина, который многие называли «маленькой Одессой». Почти все надписи вокруг были на русском языке, названия ресторанов были русские, редкие прохожие, гуляющие на прохладном ветру, переговаривались по-русски. Я чувствовал себя переброшенным по волшебству во времена нашей беспечной молодости, когда не было между нами никаких других чувств, кроме братской любви. Конечно, годы оставили свой отпечаток на побитых жизнью телах, но внутри мы были все теми же десятилетними мальчишками, не доверяющими никому, только друг другу. «Значит, это не случайность?» — Сергей глянул на меня с улыбкой. «Нет. Аня сказала, что ты работаешь в Распутине». «Аня?» — улыбка мгновенно пропала с его лица. «Где ты ее видел?» «Когда?» «Случайно встретила летом на юге Франции». «С кем она там была?» — недоверчиво покосился на меня брат. «С Максом. Но она попросила отыскать тебя и передать привет. Как мои дочки?» Было заметно, с каким трудом он выдавил из себя этот вопрос. «Я их не видел. Они учатся в Швейцарии. Аня была с мальчиком, кажется, сыном Макса. Продажная сука. Не надо, Сергей. Ты знаешь, как трудно сейчас выжить в России. Я знаю одно. Когда у меня денег куры не клевали, она была образцовой женой. Как только стало туго, прости и прощай, шлюха. Все меняется, Сергей. Все меняется, иногда к худшему, иногда к лучшему», — сказал я и только тогда заметил, что мы оба всю дорогу говорим по-русски. Доски тротуара шуршали и скрипели под нашими ногами, ветер усиливался, то и дело принося с моря соленые брызги, бьющие нам в лицо. Волны в темноте было не разглядеть, но шум прибоя становился все громче и громче. Прохожих, гуляющих у парапета, почти не осталось, только шеренги фонарей с сутулыми ночными стражами выстроились у края тротуара, указывая путь к далеким огням аттракционов Кони-Айленда. Лампы качались на ветру и то удлиняли, то укорачивали плоские черные тени, будто лоскуты прошлого, приклеенные к нашим ногам. Мои туфли и носки все еще были влажными, а брюки при каждом шаге неприятно липли к ногам. — Холодно, — сказал я. — Пошли куда-нибудь выпьем? — Пошли. Здесь недалеко есть крутой бар. Сергей свернул в темную боковую улицу, я последовал за ним. Брат явно ориентировался в районе, и буквально через минуту мы оказались в дымном баре под названием «Дерибасовская». За стойкой, скрестив руки на обвисшей до пояса груди, стояла угрюмого вида потертая дама, которая, наметанным глазом оценив наши элегантные, странные для этого места костюмы, решила улыбнуться. В боковой комнате находился бильярдный стол, два стриженных под машинку, одетых в тельняшки толстопузых бугая, гоняли по зеленому сукну разноцветные шары. Несмотря на их грозный вид и суровую силу татуированных бицепсов, играли они с небрежной уверенностью профессионалов. натирали синими мелками наконечники киев, пили пиво, с кошачьей легкостью передвигались вокруг стола и безошибочно загоняли шары в удобные лузы. Две девочки лет по 16 в полном парадном макияже наблюдали за игрой с безразличием скучающих на уроке школьниц. Мы заняли места у пустой стойки, заказали по водке, название которой было для меня диковинкой, чокнулись и под успокаивающий стук шаров продолжили разговор. «Как она выглядела?» — потопился в рюмку Сергей. — Почти не изменилась, — почему-то соврал я. — Ты с ней... — Что? — Ну, это... — Ты меня знаешь, — покачал я головой. — Что кончено? — Кончено навсегда. — Говорила с Максом. — Не думаю, что он меня узнал. Он был слишком занят своим бизнесом и самим собой. Олигарх на Ривьере, что может быть отвратительнее? Новая Россия, новые люди всплыли наверх, и оказалось, что это старое дерьмо. Кстати, о дерьме. Сергей почесал голову, покрытую редкими перьями слипшихся волос. Ты знаешь, что у Егора и Владимира... Была выставка в Манеже. Они теперь академики, лауреаты государственной премии. Наши не могут без титулов и наград. Иногда я думаю, не вернуться ли в Москву, чтобы поработать ассенизатором. Там качать бы и качать. Один и не справишься. Возьми меня ассистентом. Спасибо. Ты мне уже сегодня помог. Да ладно, ну ошибся я. Сколько раз нужно просить прощения? Эта горчица, она элементарно смывается водой. А можешь оставить? Сам знаешь цену американскому искусству. Давай еще по одной, я угощаю. Ты должен признать, случилось нечто грандиозное. Фурор. Я давно заметил, как бы далеко от России ты не находился, она тебя все равно достанет. Мне казалось, что ты превратился в настоящего американца, но сегодня, когда увидел твое бегство и этого сумасшедшего со светильником, я понял, что нас, русских, не переделаешь. Мы не можем вписаться в нормальное цивилизованное общество без скандала и драки. Я смотрел на тебя из кухонных дверей и видел, что, несмотря на опасность, ты наслаждаешься ситуацией. Точно как в нашем старом детдоме. Никогда не видел ничего смешнее, — прыснул со смеху Сергей, потом кашлянул. Посмотрел на меня как-то странно и сказал: «У меня есть для тебя новость». «Давай сначала выпьем», — ответил я. Что-то тревожное послышалось мне в его тоне. Выпили, посидели, помолчали. Я видел наше семейное дело и держал его в руках, — вздохнул Сергей. «Почему ты раньше не сказал об этом?» «Забыл, что ли, как мы расстались в последний раз?» — криво усмехнулся он. «Что ты там узнал?» Он молчал. «Не тяни, говори, братья мы или нет?» «Братья, но только по отцу». Сергей пристально посмотрел мне в глаза. «Наш папа был офицер. Полковник артиллерии. Он был женат, но у него была любовница. Перед самой войной, когда Сталин начал очистку армии, полковник Роднин был арестован и расстрелян. По странной случайности, ты и я родились в один день, почти в один и тот же час, но от разных женщин. Буквально через месяц они тоже были забраны чекистами, сосланы в лагеря, где и пропали. Я смотрела на шары, летающие по бильярдному столу, стучащие друг от друга, катящиеся в новом направлении, бьющиеся о жесткие борта, отскакивающие в сторону и пропадающие в темных отверстиях луз. И думалось мне о случайностях и закономерностях нашей жизни, об ударах судьбы, о неожиданных встречах и расставаниях, о том, как мы разлетаемся в разные концы земли, снова сталкиваемся и снова разлетаемся. Почему рука судьбы всегда разбивает треугольник покоя, словно рука игрока на бильярдном столе? Почему не разрешает находиться в уютной близости от плеч родных, а продолжает сталкивать нас лбами и в конце игры бросает в отверстие могил? Мне казалось, что я лечу бильярдным шаром в бездну прошлого, которая разверзается подо мной все глубже и глубже, и нет конца моему падению. Как их звали? Ты знаешь имена наших матерей? Мою мать звали Галина Терехова, твою — Мила Гринберг. Жалко, что я не знал этого раньше. Почему? Неважно. На ком был женат отец? На Галине. Как тебе удалось получить эти данные? Майор показал мне дело нашей семьи перед отставкой. Извините, пожалуйста, локоть одной из бывших зрительниц бильярда опустился на стойку рядом с моей водочной стопкой. Вы, кажется, говорили по-русски. Красиво изогнутое бедро второй девочки стратегически разделило меня и Сергея. Простите, если мы прервали ваш секретный разговор. Маленькая ручка с острыми лакированными ноготками тронула мое плечо. Какие могут быть секреты от детей? Хотите мороженого или лимонада? Спросил я, честно сказать, обрадованный завершением наших семейных разбирательств. — У нас нет ни того, ни другого. Груди барменши нависли над баром тяжелыми, вот-вот готовыми упасть бомбами. — Лучше предложите девушкам французского коньяка. — Кажется, в Америке есть определенные возрастные законы. — А мы русские и находимся в русском баре. Блестящие карие глазки будто пуговицы пришили себя к моему костюму. Не скупитесь! Вы выглядите успешными бизнесменами. 4 коньяка заказал я и, подмигнув Сергею, добавил. Они хотят развязать нам языки, чтобы узнать наши секретные финансовые планы. Надеюсь, что у вас есть финансы. Школьница Залихватский одним приемом ухнула бокал коньяка. Хорошо пошло. Расскажите нам о вашем бизнесе. Лиловые веки подружки томно опустили ресницы. Ничего не возбуждает меня больше, чем разговоры о деньгах. Мы не можем открывать деловые тайны первой встречной. Брат уверенно, как в былые времена, вступил в игру. Тогда откройте их второй. Лакированные коготки нежно впились в мою руку. Ты думаешь, молодежь заслуживает права на правду? Задумчиво заметил я. Мы были мастера таких розыгрышей со студенческих лет. —